Юрий Дружников. Потрепанный парус любви. Лекции мои по русской поэзии Серебряного века, согласно расписанию, составленному безмозглым компьютером, начинаются в 8 утра. Студенты опаздывают, сидят сонные, медленно приходят в себя. Сложность в том, что курс этот читается в основном по-русски. Понимание у американских слушателей не блестящее, а с просонией хуже, чем днем. Я одною мечтою волную умирать, не поверив мечтам, но пред смертью припасть поцелуем к дорогим побледневшим губам. И опять этот старик сидит прямо напротив кафедры. Расселся, смотрит мне в рот и, сопя вместе с воздухом, втягивает в себя через нос, похожий на детский ботинок, все, что я рассказывал. Не каждый день попадаются столь увлеченные студенты. И я влеку по дням, клонясь, как вол, изнемогая от усилий могильного креста, тяжелый пьедестал, живую груду тел, который ласкал, которые меня ласкали и томили. Ну, декламирую я эмоционально, но это внешне, это просто привычка. У меня всегда на готове несколько хорошо отрепетированных экспромтов. Студенты, кроме тех, кто досыпает после загульной ночи, смеются. Жуткий образ вечного любовника. Не тот ли, который, клонясь, как вол, влачит за собой груду женских тел? Вот уж действительно злой рок Брюсова. Чтобы не скучно было самому, разглядываю сидящих одного за другим. Рядом с кормящей студенткой, тут я вновь задерживаю взгляд, сидит этот старик с козлиной бороденкой и гривой ярко-рыжих волос, окружающих загорелую лысину. Одет он, как все, в майку и шорты, а сильно волосатые ноги в сандалиях без носков. На майке нарисована корова, изо рта которой выпархивает облачко слов. Non fat only. Выйдя на улицу, я очутился в муравейнике. Возле меня резко тормозили студенты на велосипедах. Что-то спрашивали, исчезали. По дороге я взял в киоске стаканчик кофе и заспешил в свой офис на приемный час. Вереница студентов уже сидела на полу вдоль коридора. Привет. Привет. Рыжий старик тоже сидел на полу. Хай. Угу. Не успел я отглотнуть кофе, как он возник в проеме и облокотился о косяк двери. Не отрывая. Мне очень нравятся ваши лекции, сэр. Весьма содержательные. Меня зовут Кен. Кен Стэмп. Чем могу помочь? Мне срочно надо взять русский. Язык. А. Запросто. Что там? Загляните в книжную лавку на кампусе. На днях видел там пособие. Русский за 15 минут. Откройте и... Открыл, сэр. Ну? За 15 минут не получается. Нет. Какому числу вам нужен русский? Желательно немедленно. Мои насмешки проходили мимо. Я вздохнул. Ну, весь разговор шел, естественно, по-английски. Однако лекции, которые его так вдохновили, читались по-русски. Сэр, не трудно вам слушать лекции на русском? А? Напротив, сэр, очень легко. Я не понимаю. Слушай, Сэр, чего же вы не попросите перевести непонятное место? Так до вас еще не дошло. Кроме сказанного по-английски, я абсолютно ничего не понимаю. Ни единого слова? Нет, почему же? Знаю, пирожки, товарищ, неладно. Топ-топ, топ-топ, мама говорила. Когда я был маленький, да. Она знала польский и русский. Однако вы эти слова почему-то не употребляете. Послушайте, дорогой Кен, этот же курс я читаю по-английски, правда, в следующей четверти. Может, вам прийти туда? Ни в коем случае. Я вбираю музыку. Какую музыку? Музыку русской речи. Слов я, к сожалению, пока еще не ловлю. Впрочем, кое-что. Кстати, кто такой? Это который... Который... Этого человека вы часто упоминаете. А-а-а. Известный поэт-символист. Местоимение это. Причины, по которым американцы обращаются вдруг к русской сфере, различны. Одна студентка, например, 2 года зубрила русские поговорки. Зачем? А чтобы на танцах болтать такое, чего никто не понимает, объяснила она, парни просто балдеют. Мы не спрашиваем, зачем студенту русский. Каждый сам рано или поздно объяснит в надежде получить совет. Мне действительно срочно нужен ваш язык, сэр. Mm-hmm. Моя новая girlfriend русская, mm-hmm. совершенно без английского. Необходимо mm-hmm. с ней общаться. И как же вы собираетесь взять за рога русский? Знаете... Откуда ребенок берет язык? Угу. Из воздуха. Простите за нескромность. Сколько вам? Мне 84. А что? Я в полном порядке. Ну, не сомневаюсь ни секунды. Так вот, у нас хорошие инструкторы и великолепные программы для работы с говорящими компьютерами. Приходится каторжно долбить лексику, грамматику, диалог, перевод. Ага. Да. Через 3 года. Три года. Да. Я сейчас в нее влюблен. Объясниться не могу. Найдите переводчика. Да черт побери. Нет, я уже думал об этом. Но получается как-то некомфортно. В кровати я с моей, простите, девочкой, а под кроватью что? Переводчик. Действительно, да. Даже молодые американцы тратят годы нудного труда на овладение чужим языком, ездят в российскую глубинку, учатся пить водку, чтобы понять ненормативную лексику. А 84-летний Кен Стэмп хочет взять язык сходу, из воздуха. Ему, видите ли, надо объясниться с новой бабой. Стало быть, она из недавних... иммигранта? Конечно. Она недавно из России. И, между прочим, она тоже выдающийся поэт 20 века. Выдающаяся поэтесса? Как ее фамилия? Не помню. Не помню. Имена с трудом отпечатываются в моей памяти. Ее зовут Лилия. Глядится она очень секси. Гений чистой красоты, как сказал один ваш поэт. Кто именно, если вам нужно, я попытаюсь вспомнить позже. Но главное, конечно, что она девушка моей мечты. Я, если хотите знать, от нее без ума. Даже я, кто решил отдать старшему сыну, чтобы не отвлекала меня от Лилии, я чувствую, как молодею с каждым днем. Скоро смогу плюнуть на диету. Да. А язык я возьму. Я упертый. Надежда на то, что Кен... обиделся на меня, рухнул на следующий же день. Он приперся опять. Кен расселся капитально, и никакими намеками его не удавалось выкурить из кабинета. Он сиял, ему нужен был слушатель. Мне было 3 года, когда родители приплыли в Америку из Польши. Отец и мать Стэмповские считали себя социалистами еще на родине, но их родина в светлое будущее спешить не хотела. Кто-то надоумил их, что Америка для этого созрела, и они перебрались за океан. Для упрощения жизни портной Стэмповский отрезал ровно 50% букв своей фамилии, а к сыну пришил простое имя, американское, Кен. все было неплохо в Соединенных Штатах, если бы не отсутствие социализма. Первая мировая война подточила Европу, но и тут на Западе США оказалось не сладко. И чем тяжелее мы родители работали, тем больше мечтали о всеобщем рае. Ну и где они сейчас? В раю. Простите, я совсем забыл о вашем возрасте. Вы действительно прекрасно выглядите. У меня 5 внуков, но играть с ними не хочется. Устал, знаете, на госслужбе. Теперь отдыхаю на пенсии. Только уйдя на пенсию, я понял, как скучно быть чиновником. Я служил в коллекшн-агентстве. А чем же вы занимались, если не секрет? С утра до вечера вымогал деньги у злостных должников. Например, алиментщиков или алкашей, которых штрафовали за то, что пили на улице или сели за руль. Говорят, бесплатно только сыр в мышеловке, но это не в Америке. Например, человек вышел из тюрьмы, и после пребывания за решеткой, как в гостинице, он обязан по закону заплатить. Немного, но должен. $41 за каждый месяц. Неужели? Да. Вот не знал. А потому что они сидели. Вот сядете, узнаете. А если человек отказывается платить? Так зато мне и начисляли зарплату. Вот, например, поймали парня, который возле общежития подглядывал в окна за девочками. Приносил складное кресло, пиво, располагался на пригорке между деревьями и имел свой кайф. Да, а вы-то тут при чем? А кресло и пиво больше всего возмутили судью. Он сказал, ну ладно, и присудил штраф $1 миллион. Ого, так а где же парнишки-то взять миллион? А? Грабить банк? Опять для этого был я. Ему приписали платить в казну по $30 в неделю. Когда сталкер забывал отправить сию небольшую сумму, я звонил с вопросом. У тебя не возникло желания посидеть за решеткой? Погодите. Выходит, он все выплатит через 600 лет? Через 640. Скажу вам откровенно, то был хороший опыт по изучению плохих людей. Мой серебряный век. Но труд изматывающий. До 200 звонков в день. Дома я только спал. Может, поэтому, когда умерла жена, я не нашел себе подруги. И вот теперь, наконец-то... Как ваша любовь? Мы продолжаем сближаться. Теперь на идеологической почве. Как вы относитесь к социалистическим идеям? Видите? Перед вами убежденный социалист, как и мои родители. И мы слились с этого пути не свернем. Хорошо. А неужели нет хоть какой-нибудь альтернативы? Зря сомневаетесь. Это вопрос только времени. Сложа руки, я не сижу. Неужели готовите революцию? Ну, не такую, как большевики, медленную. Пишу письма протеста империалистам, протестую против... Да, против всего. Макдональдс продает жареное мясо и таким образом повышает холестерин у нас в крови. Сорос транжирит свои деньги, они нужны простому народу. А Гейтс, этот сопляк, вообще хочет установить тотальный компьютерный контроль над человечеством. Так, а империалисты отвечают благодарят на письма? За конструктивную критику, но ведь ничего не меняется. Россия и Польша, вот где будет социализм с человеческим лицом. Но только надо наладить поступление денег в казну. Я решил им помочь открыть агентство. Это еще нужнее, чем в Штатах. Неужели? Открыли? Представьте себе. Открыли? Представьте. Да, в Москве. С помощью Лилии я нашел канал к их коммунистам. Они потребовали взаймы деньги на развитие идеи. Я дал, сколько мог. Там составили списки злостных неплательщиков. И стали звонить? В том-то и дело, что позвонили только один раз. Первый же должник сказал, что если они позвонят второй раз, он пришлет киллера. А ваши деньги? Пишу им, спрашиваю. Ответа пока нет. Знаете, как говорят в России? Берешь на время и чужие. Отдаешь на совсем и свои. Так, дружок. Позвольте, я это запишу. Ведь я хочу открыть агентство в Варшаве. Провал еще больше убедил меня в целесообразности ваших коммунистических идей. Моих? Но я от них бежал. И зря. Социалистической плановой экономики будущее человечества. Именно это сближает меня с моей любимой Лилией. Она настоящий товарищ. Товарищ? Товарищ. О, Господи, родство душно. Наконец-то в нашем графстве будет своя маленькая парторганизация. Несомненно. Однако нам с Лилией нужен общий язык не только для проведения партсобраний. В субботу утром мы с женой поехали лечить мои старые кости. Уилбор Хат Спрингс. Жизнь в Уилборе, говорят, остается такой же, как в середине прошлого века, когда индейцы лечили здесь от всех болезней. Специфический серный запах, впрочем, довольно приятный, висел над обширной кровлей. Каменные ванны продолговатые. В каждой может поместиться человек 15. Поскольку одетым пребывал один я, надо было сравняться с остальными, что я и сделал. Родена бы сюда вместе с французскими импрессионистами. Но не пришлось бы им нанимать натурщиц. Лера потянула меня за руку, чтобы я не очень залеживался в ванне, и мы отправились остыть и обсохнуть в тени развесистого дуба. Здравствуйте. Вы тоже лечите артрит? И передо мной был тот любвеобильный и неутомимый старик, который не давал мне покоя в университете. И все остальные болезни, сэр, тоже. Артрит сближает души. Мне кажется, ваш муж меня от неожиданности не узнал. Я его студент, Кен Стэмп. Вы замечательно выглядите, мадам. Комплимент, поскольку все раздеты, прозвучал несколько фривольно. Вообще, будучи голым, Кен уже не выглядел бодрячком студентом. Раньше я красил волосы в рыжий цвет. А теперь мне надо выглядеть постарше. Да, чего вдруг? Вы ведь вроде влюбились. Вот, именно, не могу же я смотреться моложе моей девочки. Так даже? Лилия, давай топ-топ здесь. Русский у него, несомненно, улучшился, но насчет его выбора я, так говоря строго между нами, засомневался. Со скамейки вскочила длинная, как жердь, старуха неопределенного возраста. И ее единственная одежда, если не считать красных туфель на высоких каблуках, янтарные бусы. Все. Ноги женщины на высоких каблуках ходят, как известно, вообще в других местах. Вблизи, однако, она оказалась приятнее. Возраст, как заметил Мопассан, выдавали руки. Руки, которые пожилые француженки прятали в длинные по локоть перчатки. У Лилии был яркий красный маникюр. Количество колец превышало число слегка скрюченных пальцев. Оглядев мою жену с головы до ног, она отошла от нее подальше, чтобы избежать сравнения. Вот и Лилия, моя girlfriend. Я вам не рассказывал. Можете беседовать с ней по-русски. Знаете, ведь для меня это чисто музыкальное удовольствие. Можно по-русски? Нужно по-русски. Ведь я ничегошеньки не понимаю на этом тарабарском наречии. Лилия была выше Кеда на голову. И он продолжал с восторгом смотреть на нее снизу вверх. Скажите ей, что вы тот самый профессор, у которого я слушаю лекции. Объясните ей, что уже совсем скоро я заговорю по-русски, и ей не будет со мной скучно. Ваш друг Кен энергично знакомится с поэзией и стремится освоить язык. Да. Да что он может понять в поэзии? Пирожки? Русский его просто ужасен. Она вдруг вспомнила, что митингует голая, и, прикрыв одной рукой обвисшие груди, а другой еще кое-что, стало напоминать позу Венеры, если бы у той сохранились руки. Может, заодно переведете ей то, что я решил наконец ей заявить. Скажите ей, что я люблю ее безумно, как ваш Ленский и Ольгу, что ни одна женщина в мире не производила на меня такого огромного впечатления, как она. А у меня их было и до, и после жены, ну, скажем, несколько десятков. Скажите ей, что я привез ее в Уилберхат с принца, потому что мне хотелось посмотреть на нее, так сказать, в естественном виде. Нельзя же, черт побери, жениться, не посмотрев. Конечно. Тут в Уилбере я понял, что она прелестнее, чем Мэрилин Монро и Джулия Робертс вместе взятые. И я прошу ее руки. Ну, ладно? Он с обожанием смотрел на нее, как говорится, раздевающим взглядом. Не то чтобы я растерялся, но замешкался. Мне показалось, Лилия и без перевода уже сообразила, о чем речь, но я ошибся. Вот так всегда. Промочит какую-то чушь и думает, что всем интересно. Чего им теперь от меня надо? Кен покрутил пальцем в воздухе, напоминая про перевод. Ну, делать нечего. Пришлось мне предлагать Лилии руку и сердце, хотя и, слава богу, не свои. О, думается, нет женщины на свете, которая хотя бы не замолчит, когда ей делают предложение. Едва я произнес выше приведенный кеновский монолог, опустив на всякий случай статистику его сексуальных связей, умолкла и Лилия. Взгляд ее перебегал с Кена на меня. Она, скорее всего, не могла решить, серьезно то, что она услышала, или такой спланированный розыгрыш. И от напряжения у нее, бедная, выступили слезы. Серьезно, ее так стало жалко. Кен, несколько потерявшийся в связи с паузой и недовольством на ее лице, решил выдвинуть новые весомые доказательства серьезности своих намерений. А зачем ей жить в доме для престарелых? Mm-hmm. Дом, скажите ей, нам покупать не надо. Он у меня в Сакраменто, на берегу реки. Mm-hmm. Не новый, вполне просторный. Mm-hmm. На 4 спальни. Mm-hmm. Яхту я отдал сыну, но теперь возьму обратно. Mm-hmm. И мы будем наслаждаться плаванием по Тихому океану. Вдоль побережья, конечно. Поднимем парус нашей любви. Неужели поэзия Серебряного века произвела таки на него некоторое воздействие? Пришлось мне перевести и вторую половину его предложения. Ну что, издевается надо мной? Ну что вы, что вы, что вы? Кен абсолютно серьезен. А если серьезен, зачем предлагать подобные глупости? Mm-hmm. Я уже была замужем 18 раз официально, mm-hmm. а фактически со счета сбилась. Да он просто идиот. Этого переводить не следует, молодой человек. А переведите вот что. Да, дорогой, если ты настаиваешь, я согласна. Кен подпрыгнул на месте, как мальчик, которому сказали, что дадут самому сесть за руль. Yes, я понимать. Заливается соловьем, а из него песок сыпется. Лилия, делай топ-топ. На отому был. Он звонко шлепнул ее по пупке, как маленькую девочку. И она так кокетливо погрозила ему пальцем с кривленным артритом. В старомодном дорогом малиновом платье Лилия показалась мне что-то менее привлекательной. Видимо, у природы было больше вкуса, чем у нее. Зато теперь одетая, она своим представительным видом убедила меня в мысли, что я когда-то ее видел. Пока я размышлял, Кен усадил Лилию в свой грузовик, захлопнул дверцу и, кивнув нам, уселся за руль. В окно Лилия произнесла с печалью. Он дожила. У меня всегда был свой шофер. И сперва М-ка, потом Победа, потом Волга. Но никогда в жизни меня не транспортировали на грузовике. Да. Она вела себя так, будто весь мир знает, кто она такая. Мы с Лерой тоже забрались на сиденье, и я стал потихоньку спускаться каменистым пыльным серпантином в долину. Вот тут под монотонный шелест воздуха из кондиционера плотину моей памяти наконец прорвало. Странно, что я ее не узнал сразу. Впрочем, у меня и в мыслях не было иного облика, чем в парадной одежде. Как-то задолго до эмиграции я случайно стал свидетелем следующей картины. Зимним московским вечером посредине улицы Горького шла вихляющей походкой пьяная женщина, скидывая с себя одежды. В нескольких шагах позади брел за ней мужчина и одежду эту подбирал. Милиционер засвистел было, но она уже в одних чулках тут же ухватила его под руку. Странная штука, память. Ну, никакой связи с тем, что происходит. Но я почему-то немедленно представил себе официальное заседание в Союзе писателей. Важная поэтесса Лилия Бурбон направляется на сцену, приближаясь к трибуне, на ходу раздевается и вполне обнаженная, как в Уилбори, начинает вещать. На Западе подняли очередную шумиху по поводу положения евреев в Советском Союзе. Смехотворная клевета. Вот, например, я и депутат, и лауреат, и женщина. Разве меня преследуют? Наоборот. Мне созданы нашей партией, правительством, все условия. Только при советской власти я смогла стать тем, кем стала. Все мы несколько поколений знали Лилию Бурбон с детства. Книжки с ее стишками для детей расплывались миллионными тиражами. Видел я ее множество раз, в основном на экране телевизора. Низковатый голос ее эхом докатывался до нас с трибун писательских собраний. Звучал он то и дело по радио. «Разбудите меня посреди ночи, теперь в тихой калифорнийской пустыне. Я вам выкрикну горячие строки, повторив все ее интонации». Дети великой советской страны, хотим, чтобы не было в мире войны. Но если на родину враг нападет, нас Сталин великий на бой поведет. Вот. И в поздних изданиях Сталина сменил Ленин, потом почему-то Пушкин. А Брежнев, кажется, уже так не удостоился. Лилия Бурбон периодически омолаживалась, но... постепенно всем стало заметно, что век ее ровесник. В кулуарах старые писатели в подпитии рассказывали, что до революции видели ее вечерами на улицах Петрограда. Она приехала из провинции и стояла на Невском в ожидании клиентов. Большевики начали заваруху и вербовали эту категорию трудящихся женщин в свою партию. Лилия влилась в их ряды. Тут она трудилась так бесплатно, обслуживая активистов в партячейках. Андрей Бурбон познакомился с Лилией на трамвайной остановке у Никитских ворот. Молодым он тусовался в группах футуристов и эго-футуристов, дружил и ссорился с Бурлюком, Маяковским, Бенедиктом Лившицем. Потом, как и многие, нашел свою щель, стал печатать стишки про птичек и зверушек в детских журналах. Лилия к тому времени окончила курсы стенографисток-машинисток. Она стала приходить к Бурбону печатать рукописи, варила ему обед, и все чаще так оставалось ночевать. Через полгода он на ней женился. Молодая жена пыталась сама сочинять, но он смеялся над ее опусами, доделывал, переписывал. Однажды сам отнес ее стихи в «Пионерскую правду» и по просьбе редакции сочинил Лилии правильную пролетарскую биографию. Это оказалось очень кстати, потому что вскоре началась чистка, и самого Андрея разоблачили в печати как буржуазного элемента. Теперь его стихи печатались под ее именем. Затем Лилия сошлась со сталинским командармом Бердичевским и вскоре поселилась в доме правительства на набережной. А Андрея Гастоновича Бурбона я все чаще стал встречать в пивном подвале дома журналистов. Он был неразговорчив, брал взаймы, никогда не отдавал. Естественно, Кену я и не заикнулся о том, что вспомнил. При новой встрече он радостно сообщил, что Лилия старше его. Почему-то ее старшинство его вдохновляло. Вчера мы гуляли по рынку, и один русский великодушно помог нам поговорить. Так. Ей очень тяжело. А что такое? Там, она говорит, ее знала каждая собака, а здесь никто. Так а почему, собственно, она эмигрировала? Она процветала при социализме, а после ее стали преследовать. А я за что? Как за что? За убеждение. А за что? Лилия мне сказала, что у нее с Лениным была интимная связь. Кажется, у него была жена толстая и некрасивая, а Лилия, как вы убедились, изящна. Она даже училась балету. Ее кумиром была Айседора Дункан из Сан-Франциско. Видите? У моей невесты глубокие связи с Калифорнией тоже. Правда, впоследствии они с Исидорой рассорились из-за ревности к какому-то алкоголику. Кажется, его звали Есенин. Венчание нас пригласило. пригласили заранее. Тем временем жених с невестой отправились в универмаг «Мейсис», и там вместе с экспертами составили точный перечень вещей, которые гости могут подарить им на свадьбу. Список начинался изделиями китайского фарфора, а заканчивался постельным бельем и полотенцами. Возле каждой вещи стояли названия фирмы-изготовителя, особые приметы, цена и два числа. Количество нужного и количество уже оплаченного гостями, пришедшими за подарками раньше нас. В католической церкви народу было немного, большей частью зеваки и так случайные туристы. Когда умолк орган, молодой священник гомосексуальной наружности обратился к Кену и Лилии со стандартным словом от имени Господа. Когда церемония закончилась, Кен поднялся на цыпочки и вытянул губы вперед. Лилия поняла. Она присела немного и нагнула шею. Раздался звук, будто кто-то громко потянул горячий суп с ложки, и губы их сомкнулись. Молодых окружили друзья. Лилия в белоснежном платье, взятом на прокат, и несколько великоватым для нее, казалась старухой-графиней из «Пиковой дамы», по ошибке здесь оказавшейся. Она озабоченно оглядывалась, с кем бы сказать слово по-русски. После свадьбы мы немедленно отправляемся в путешествие по Тихому океану в Канаду. Яхту я уже переименовал, была «Синяя птица», а теперь будет «Лилия». Да, «Лилия плывет на лилии». Само собой, я капитаном, а она простым матросом. Да. Можем и вас пригласить с женой. Ну да. Сунете меня под кровать? Что вы, там салон плюс три кают. Хотите, завтра съездим, она божественная. Красивая яхта, бля. Голубка, да? Голубка. О яхте он говорил с таким же вдохновением, как и о новой жене. С одной он меня уже познакомил. Не хватало еще познакомиться с другой. Минуту внимания, леди и джентльмены. Лилия и я приглашаем всех в ресторан «Порт Руж» на бульваре Дель Пасо. Кухня там, пальчики оближешь. Столы уже накрыты. Прошу, пани. Поздравляем. Чего ему приспичило на мне жениться? Ведь он дряхлый старикашка. Может, я зря уступила? Правда, говорят, он богат. Из природной скромности я не спросила адвоката в мэрии. Хотелось бы все-таки выяснить. Не знаете, насколько он потянет? Выясните у него. Нет, о капиталах спрашивать в этой стране не принято. Да подумайте только. Хочешь, чтобы я взяла его фамилию? Я всемирно известный поэт Лилия Бурбон. А он кто такой? Пускай он возьмет мою. Я надул щеки, чтобы остаться серьезным. Вот уж поистине, история повторяется как фарс. Через день, едва начав лекцию, я с удивлением обнаружил, что на месте Кена Стэмпа, который чуть не стал Кеном Бурбоном, сидит мадам Бурбон. Не прерываясь, я кивнул ей и продолжал говорить о раннем Маяковском и Лили Брик, которую знал. Теперь мне пришло в голову, что обе Лилии чем-то схожи. Сперва Лилия слушала меня с каменным лицом, лишь презрительно скривила губы, когда я пошутил. Постепенно она начала оглядываться на молодых студенток, поправляя то свое ожерелье, то серьги, то прическу, словно старалась не отстать от них. Студентки все одеты без бижутерии, в шорты и майки. Она оделась как на бал. В элегантном сиреневом платье, в обтяжку, а на шее крестик, то есть, простите, ключик от велосипедного замка на веревочке. Едва я закончил лекцию, она подошла ко мне. Где же мой лучший студент Кен? Он умер. Как умер? Когда? После свадьбы. Он Он повез меня из ресторана на грузовике не к себе домой, а в гавань. Хотел показать яхту. Там мы будем бай-бай, сказал он. Стал поднимать парус. Я была в ужасе. Он ведь переименовал яхту в мою честь. И я молчала. Трос заело. Он тянул изо всех сил. Парус не подымался. Он напрягся. Вдруг, понимаете, весь захрипел и сел. Нет, еще вытер пот со лба. Закрыл глаза и сказал: ну ладно. Пижу не дышит. Скорая прибыла. Он уже холодный. Простите. Дома тяжело сидеть одной. Вот я и приехала сюда. Адвокат сообщил, что все сбережения Кен оставил мне. Ну, хоть какое-то утешение в вашем несчастье. Еще бы. А когда похороны? Похороны? Да вам-то он кто? Он мой студент. Сегодня в 4. Похороны народу пришло меньше, чем на свадьбу. Тот же молодой бледный священник читал молитву, периодически останавливаясь на положительных качествах усопшего. Умер потомственный рыцарь социализма, думал я. Взял, да и сделал топ-топ в никуда. Надежда построить в Америке светлое будущее убавилась еще на один шанс. Разве что вдова продолжит здесь борьбу за его дело. В отдалении хор, человек 20 мужчин, вдруг запел акапелла энергично и дружно. Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения. И никто не удивился. Человека принято провожать из жизни так, как он любил жить. Покойный сам пел в этом местном любительском театре в оперете «Сильва». Прошло несколько дней, и Лилия опять появилась в моем классе. Она пришла в белой майке, шортах и почти уравнялась с другими студентками. На груди ее было написано «Лилия Бурбон», а ниже красовалось ее собственное изображение, портрет, сделанный, наверное, так, в начале века. Это мне сварганили в одной мастерской. Красиво, правда? Нет, не думайте, что я пришла ради того, чтобы показать вам эту майку. У вас дело. Я бы предпочла разговаривать без посторонних ушей. В кабинете я усадил Лилию на стул и вопросительно посмотрел на нее. Покажите мне список, кого у вас проходит. Белый, Гумилев, Хлебников, Маяковский, Волошин, Мандельштам, Пастернак. Да, все они были плохими поэтами. Ничтожные люди, отвратительные любовники. А почему вы так думаете? Да они все со мной спали. Все, кроме Хлебникова, конечно, который последнюю ванну принял до революции. Он со мной познакомился после. И все они мне читали себя вместо того, чтобы послушать меня. Володя Маяковский, поэму поэта, между прочим, сперва посвятил мне. А когда я от него ушла в начале 23-го года, он перепосвятил ее Брик. Даже имя менять не пришлось. Ну ладно. Собственно, я явилась, чтобы возмутиться. Почему меня не изучают в вашем университете? Я пойду в администрацию, я потребую. Это мысль. Иронизируете, молодой человек? Да знаете ли вы, что я тоже хлебнула своего ужаса, и еще как? Теперь-то можно признаться. Ведь я двоюродная племянница Льва Давидовича. Троцкого? Естественно. Да. И дядя любил гладить меня по голове. Были фото, я их, конечно, сожгла. Но ведь в любую секунду родство могло обнаружиться. Я смотрел на Лилию, и тут меня вдруг просветило. Ведь при ином раскладе карт строчки в ее стихах вполне могли бы звучать так. Но если на родину враг нападет, нас Троцкий великий на бой поведет. Вашим словистам давно пора проходить в Серебряном веке меня. В сущности, если хотите знать, Серебряный век – это я. Понимаете, трудность в том, что каждый профессор в здешних университетах сам решает, что и как предлагать вот, студентам. Вот, вот вы и решите. Я, между прочим, ходила в библиотеку, там много моих книг, просто дофига, не меньше, чем у этой воображалой Ахматовой. Видите ли, в германских университетах есть такое правило, начинать изучать писателя не раньше, чем через 50 лет после его смерти. Конечно, мы в Америке, правильно, и вы поэтесса особая. Ой, не называйте меня же поэтессой, не называйте. Да. Это звучит оскорбительно. Я поэт. Ну, ведь это обозначает не больше, как женский род, только и всего. Вы не отрицаете же вы свой пол, женский пол. Я, голубчик, да. Старейший поэт России. Никто не жил так долго. И никто долго не оставался молодым. Даже Ягода не знал, сколько мне в действительности лет. И уж наверняка мне никогда не было больше, чем моему мужчине. Кен случайно увидел мои документы. Конечно, они тоже не точные. Я забыла, сколько раз убавляла себе возраст. Но удивительно, что мой 91 год никак его не испугал. Ну, так он был настоящий американец. А вот теперь неплохо бы было бы написать в документах правду. Не знаете, кому положить на лапу, чтобы было без обмана? Говорят, мексиканцы этим занимаются. А какую правду? Да мне, милочек, на самом деле через месяц исполнится 96. А каждому, кто дожил до 100, американский президент шлет личное послание и ценный подарок. Плевала, плевала я на его подарок, но приветствие президента, соображаете? Известность на всю Америку. Так, идите в сознанку, все, покайтесь. Да вы что? За обман при въезде в США могут лишить права на американское гражданство. Правда, у меня есть немецкий паспорт, израильский, канадский, еще какой-то, не помню, не говоря уже о советском. Но американский, ежу, понятно, лучше. Кстати, объясните мне, что сие значит? Минуточку. Так, сейчас. Адвокат сказал, так, что все состояние моего мужа принадлежит мне. Вот но... эта бумага? Да. Но там есть какое-то ограничение. Посмотрите, переведите, голубчик, это маленький кусочек. Ага. Вот где-то вот здесь. Вот. Подождите, посмотрите. Сейчас. Значит, движимое и недвижимое имущество, счета в банке и ценные бумаги в случае моей смерти переходят во владение моей жены Лилии Бурбон-Стэмп, которая, разделяя со мной политические взгляды, должна употребить все эти средства на строительство социализма. Какого еще к черту вот социализма? Так. Мне жить не на что. Тут же так написано, вот, Лилия, видите? Ну уж пусть вот выкусят. Я что-нибудь придумаю. На такой вздор денег не дам. Это я вам говорю, Лилия Бурбон. И глаза у нее набухли слезами. И она их не вытирала. Шеи свисал на веревочке, похожий на крестик, ключ от велосипедного замка. Вы тоже, как и Кен, ездите в университет на велосипеде? Ты что, я рехнулась? Наняла себе шофер с машиной русского мальчика лет 70. Простоватого, как ослик. Думаете, легко держать личного шофера, когда пособие такое маленькое? Я, правда, еще в Германии получаю пособие, и в Канаде они пока не знают, где я живу. Велосипед Кена я соседям продала, а ключ, Кен всегда его носил. Вы не поверите, но я успела влюбиться. Нет, не спорьте, со мной, мужчинам, этого не понять. Я полюбила первый раз в жизни по-настоящему, и вдруг вот. Что тут возразишь? Может, в Впервые в жизни она выполнила обещание быть верной мужу до конца его дней. А? Брак-то продолжался 9 часов. Ношу ключ на память о моем последнем муже. Кстати, нет ли у вас на примете достойного меня мужчины? Только не такого старого, как Кен. И чтобы говорил по-русски. Я не привыкла жить одна. Все-таки передо мной восхитительная, многогранная женщина, думал я. И значит, ей 91. Много лет, в сущности, не зная ее, я ее презирал. А Кен, ни слова не понимая, с первого взгляда влюбился, и для него она стала светом в окошке. Неужели нужно было увидеть ее голой во всем ее женском величии, чтобы и мне ее зауважать?